а в самое сердце крепости без тщательного досмотра и без заверенных пропусков. Темные хоть и были теми еще раздолбаями, в некоторых моментах соблюдали все бюрократические процедуры. Попробуй не соблюди. Сразу в послушники разжалуют или, того хуже, положат на жертвенный алтарь. Мы со слугами разгрузили фургоны и складировали их в одном из подвальных помещений. Не совсем рядом с главным сердцем, но относительно близко. Если бы мы решили держать бочонки прямо рядом со щупальцами, это бы выглядело странно. Ульданта или Итарис помогали катить бочки. Ниур больше командовала и острила над послушниками и рабами, трудящимися на стройке. Должность помощника по строительству, разумеется, давала мне доступ в различные места, имевшие ранг секретности. Без этого меня бы точно не пропустили в сеть подвальных тоннелей под Гранкани. Обрушение башни помогло добиться нужного результата. Сделав свое черное дело, разместив бочонки в нужном месте, коварный караван Харана Мрадиша покинул цитадель. Последние приготовления завершены. Можно приступать к главной операции. Прям сразу наступать не стали, хотя я и поторапливал. Ведь среди сопротивления или лиги тоже могли найтись предатели. Либо кто-то решит проверить, что это за куча бочек стоит в подвале цитадели. Однако организация налета такой большой группы людей — дело нелегкое, как оказалось. Это небольшой отряд удобно гнать в атаку. А тут уже как со взрослыми бывшими одноклассниками. Фиг соберешь встречу. То один загремел в кутузку, другой укатил в отпуск, третий вообще самокатчик. Короче, повстанцам требовалось время, чтобы организовать процесс. Несколько дней я особо не высовывался и ждал отмашки. Шоу предстояло грандиозное. Забил на работу на два разных фронта. Все подготовлено, решение принято. В душе все еще немного сомневался в том, как следует поступить. Тьма манила, но в то же время тьма и подталкивала к безумствам. Не возникало такого ощущения, что раз есть другие темные владыка ночи, то я автоматом становлюсь их братюней. Союзником до мозга костей. Наверное, у других оскверненных во многом отсутствовал выбор. В прочих странах их сразу линчуют и сожгут. Я же мог мало того, что отлично прятаться благодаря темному скрыту, так при желании и вовсе избавиться от скверны. Так что мне не казалось, будто Радлиган — мой единственный выбор. Надо побродить по свету, поискать новых эльфов, заключить больше выгодных сделок. Не нагулялся я еще. Лейна успешно освоила магический щуп. Каждый день она уделяла время тренировкам, совершая простые действия. Внедряла разные спектры стихий света в подопытных. Получалось у нее недурно. Да, возраст, ранг и опыт сказывались, но зато в девочке не было тьмы и проклятия, которые серьезно мешали мне проводить такие тонкие операции. Так что по итогу ее уровня было достаточно для проведения исцелений от скверны. Если я буду держать тройную или даже четверную линзу, конечно, пока что на несколько печатей ей не хватит сил и сноровки. На досуге прокачал Ниуру. Использовал те самые темные осколки, которыми меня наградили при повышении. Забавно, что Радлиган — это единственное место, где мне не приходилось прятать черные камни, трястись из-за них и оглядываться из-за каждого отряда стражи. Красная, конечно, просила не исцелять ее от скверны, но меня и так темная Ниуру напрягала, так что я оставил самую малость тьмы во время последнего приема осколков. Кто знает, не исключено, что именно Ниуру первой из нас достигнет зеленого ранга. Я мог бы прокачать из-за кристалла и кого-то другого, например, Лию или Лейну. Обе имели пока что оранжевый ранг. Скорее всего, один из них помог бы достигнуть желтого уровня. Однако в грядущей операции нам могли потребоваться именно навыки Ниуру, так что красная получила халявный бонус, чему была безмерно рада, как только оклемалась после процедур. Зеленый ранг она не взяла, но существенно приблизилась. В один из вечеров мы собрались на тайной хате, в одном из домов сопротивления. В штаб-квартиры меня более не приглашали, поскольку за мной могла вестись слежка. Но и без этого хватало возможности обсудить дела насущные. «Мне кажется, это ловушка», — продолжала буравить меня недовольным взглядом Неллис. «Нас всех там убьют». «Милая, разве я давал поводы в себе сомневаться?» — продемонстрировал я свои идеальные белые зубы, собственноручно выращенные, между прочим. «И не раз!» «Решение принято», — отрезал Минтерс. «Святое сопротивление отправляется в рейд. Хочет ли принять участие Лига или нет — дело ваше». «Я не понимаю. Почему ты доверяешь этому работорговцу, да еще и темному?» — всплеснула она руками. «Ты только погляди на его хитрую рожу. Мрадиш только ждет и видит, как получает новое звание жреца после нашего краха». Минторс посмотрел на меня оценивающе и ответил. «Почему доверяю? Не знаю». «Не знаешь? И ты готов повести своих людей на убой?» «Не знаю, почему, но я верю ему. Возможно, женщине не понять». «Мужская солидарность. Это может дорого стоить нам обоим». «Мы пойдем в любом случае. Выбор за тобой». «Переходи на нашу сторону, Неллис. У нас есть печеньки». «Ты словно специально выводишь меня из себя», — вздохнула она. «Насколько же милым был Гилберт, настолько же ты отвратителен». «Спасибо за комплимент, дорогуша». «Хорошо», — сдалась она. «Лига Безаков идет с вами. Наша главная цель — верховный жрец Хадлуанс. Тот, кто курирует торговлю рабами в Родолигане, да еще и делает ужасные вещи с маленькими мальчиками. Это отродье должно быть уничтожено во славу Аурифи». «Во славу Неликора», — кивнул Минторс. «Во славу Мрадиша», — согласился и я. Тайное собрание завершилось. Союзники не стали отворачиваться от такой грандиозной возможности насолить темным. Время неумолимо надвигалось. Наступил день начала операции. Откладывать дольше было нельзя, поскольку на вечер жрецы назначили большое жертвоприношение. Это могло стать последней каплей энергии для ритуала. Повстанцы, в числе прочего, планировали освободить рабов из плена и увезти с собой, если получится. Никто из нас не знал точно, что произойдет. Будет ли нам сопутствовать успех, либо настигнет крах? Сможет ли хаос помочь в борьбе с тьмой? Однако мы решили пойти на такой риск. «Я немного переживаю», — нарушила вдруг молчание Элейтарис. «Это нормально. Большое дело намечается», — ответил я. «Уф, я верю в мастера», — обронила Лейна, сжимая свой посох с такой силой, что побелели пальцы. «Да ладно вам трястись», — фыркнула Ниуру. «Все пройдет замечательно, вот увидите». «И откуда в тебе такая уверенность?» — хмыкнула Высокая. «Очевидно, откуда. Из-за тьмы», — добавила Лунная. «Моя любимая эльфа-жена, готова ли ты к предначертанному?» Взял я в свою ладонь аккуратную ладошку Ульданте. По внешнему виду казалось, что она должна быть мягкой и нежной, однако чувствовались мозоли от работы с оружием. Боевые эльфийки в первую очередь боевые, а затем уже эльфийки. «Я не ваша супруга, нареченный. Ритуал не закончен», — отметила платиновая блондинка. «Ох, у меня аж сердце щемит. Хоть это и понарошку, но все равно». «Только перед нами не надо перья распушать», — закатила глаза Лейтарис. «Мы же знаем, что вы ради денег и родную мать продадите». «У Харана Мрадиша тоже есть свои принципы. Не торговать детьми и женами». «Покончим с этим побыстрее. Я согласилась на эту авантюру не ради нареченного. Хадлуанс — слишком ужасная фигура, заслуживающая самых страшных кар». «Если он будет трогать тебя в разных местах или попросит раздеться, не соглашайся. Придумай какую-нибудь отговорку. Это все ненадолго». «Не надо держать меня за неразумное дитя. Я взрослая эльфийка и знаю, что делаю». В зал для приемов быстрым шагом вошел верховный жрец Хадлон с охраной. «Брат Мрадиш, вы ко мне по делу сегодня?» «Да. Знаете, решил принять ваше предложение насчет Ульданты. Не думаю, что кто-то другой даст мне за лунную больше вашего». «Мудрое решение», — улыбнулся бледный мальчик. «Я обязательно вскрою все ее секреты и непременно поделюсь с вами, конечно». «Буду признателен. Насчет цены». Торги с Хадлуансом вышли крайне неудачными. Хоть он и предлагал мимоходом 2000 золота за Ульданты ранее, но теперь занял более жесткую позицию. Даже для верховного жреца это была не самая маленькая сумма. В итоге мы остановились на 800 золотых. Я, наконец, пополнил собственную казну, изрядно прохудившуюся в ходе последних сделок. Все спустил на горючее масло. Мы с Хадлуансом осуществили перепривязку хозяина ошейника Ульданты. Верховный жрец стал ее повелителем, не зная, что магия подчинения на лунную не работает. Ульданте сможет противиться его приказам и уйти при необходимости. Оставалось надеяться, что заварушка начнется до того, как Хадлуанс решит сделать свой ход в ее отношении. Что ж, свое состояние я восстановил до примерно прежнего уровня. Осталось теперь покопаться в казне Длани. Такая возможность должна будет появиться. День тянулся ужасно медленно. Даже я был немного на взводе, что уж говорить про остальных. Лене пришлось дать немного успокоительного зелья, иначе мелкая бы в обморок грохнулась. Лейтарис, Сульданты себя контролировали лучше, Ниуру помогала тьма. Договорились о начале действий на закате. Из окна трактира мы с сообщниками наблюдали за тем, как светило медленно скрывается за крышами зданий и крепостной стеной. «Пора!» — скомандовал я. «Все свои роли знают. Повеселимся как следует, разгоним это унылое местечко, которому не хватает немного ласки, света и тепла». «Да, наставник. Резать темных — благое дело», — кивнула Лия. «Во славу огня!» — ощерилась нетерпеливая Ниуру. Под покровом сумерек мы достигли одного из известных нам входов в катакомбы. Став помощником главного градостроителя, я получил доступ ко многим интересным планам и даже самостоятельно проводил ревизии. А ну как рабы и тут намеренные дефекты допустили. Благодаря чему мне удалось выведать множество полезной информации, в том числе и секретные проходы, ведущие наружу. Некоторые, правда, оставались засекреченными, но про два выхода из Гран-Кани я узнал. А если есть выход, значит и вход. Именно этим путем воспользуются повстанцы согласно нашему плану. Мы же направились по темным коридорам к Святая Святых, центральному подземному хранилищу, где находился центр главного сердца. «Мастер Мрадиш, вы с очередным визитом? Нас не предупреждали», — поднялся караульный на одном из постов. Я сформировал черный сгусток и вонзил тому в грудину. Культист коротко вскрикнул и рухнул на пол. «Считай это запоздалым предупреждением». Лейтарис шустро обезглавила второго караульного, не дав ему поднять тревогу. Мы продолжили путь, на сей раз не блуждая в потьмах, а двигаясь целенаправленно. Спустя несколько минут пред нами предстали массивные укрепленные ворота. Я на правах главного открыл створки и прошел внутрь. Мы очутились в огромном подземном зале с высоким куполом. Настоящее чудо средневековой архитектурной мысли. А если учитывать, что где-то наверху еще и цитадель достраивают, удивительно, как такое сооружение вообще еще не рухнуло. Несколько монументальных колонн поддерживали свод. Я с большим любопытством осмотрелся. Тусклые магические светильники поддерживали видимость. В центре зала находилась огромная шевелящаяся масса, от которой исходила темная пульсация. Высотой в два этажа, наверное, и диаметром в десяток метров. Эдакая морская звезда-переросток с длинными лучами-щупальцами. «Брат Мрадиш, что вы здесь делаете? Зачем рабов привели? Это закрытая территория», — заявил мне глава отряда охраны. «Мы знали, что здесь дежурят гвардейцы. Их оказалось больше, чем я рассчитывал, но не настолько, чтобы вдруг от всего отказываться». «Дружище Вилзесару, неужто проштрафились, раз вас перевели в эти катакомбы? И как вы с этой ужасной пульсацией справляетесь?» «Дежурим посменно. Вы не ответили на мой вопрос. Что вы здесь делаете, старший жрец?» — нахмурился командир. «Проводим ревизию. Проверка показала, что помещение нуждается в капитальном ремонте. Необходимо исправить недостатки». Черный шар полетел прямо в Вилзесару. Однако старший жрец успел среагировать, быстро выставил черную стену перед собой. «Я тьму не развивал, так что удар увяз в защите, не сумев ее прошибить». Послушники всполошились. Не сразу они поняли, что происходит, и мои слуги воспользовались заминкой. Лейтарис бросилась к ближайшему стражу и снесла голову, после чего всадила зачарованный меч в черную броню другого, достав до сердца. Ниуру активно швырялась огненными сполохами, метя в жрецов. Лейна помогала лучом света. Заклинание неплохо работало против темных культистов. Ульданте пока еще находилась при Хадлуансе, поэтому нам пришлось справляться без нее. «По главному, по команде!» — крикнул я. Нельзя было терять время. «Огонь!» Мы с Ниуру и Лейной ударили в унисон. Я выплюнул мощный сгусток молнии и добавил сверху темной кляксой. Наши снаряды пробили защиту жреца. Молния Эббот слегка его достала, заставив подергаться. Лейтарис воспользовалась моментом и пронзила черное сердце старшего жреца. Вилзесару опал бездыханной тушкой на каменный пол. Началась дикая резня. Главному сердцу уже был безразличен творящийся рядом беспредел. Оно просто существовало, распространяя вокруг себя темные пульсации. Один из жрецов умудрился оставить мне на щеке химический ожог. Капля тьмы просочилась через барьер и коснулась кожи. Далию один из не самых плохих темных мечников сумел ранить. При этом во время атаки культист использовал тьму, так что ранение получилось неприятным. Но в целом мы сразили небольшой отряд гвардии без потерь. Неожиданный налет удался. Удобно бить в тот момент, когда враг не ожидает от тебя подставы, когда видит в тебе союзника. Подло? Коварно? Верно. Но такова сущность тьмы, а Харан Мрадиш к светлым напрямую не относится. «Отлично!» — утер я выступивший пот и поморщился, коснувшись ожога. «Быстро выкатываем бочки сюда и поджигаем. Нам нужно самое сильное пламя!» «Это будет легендарный пожар во славу огня!» — оскалилась прокачанная мной Ниуру. Глава 20. «Мастер, почему только мы катаем бочки, а вы с Лейной сачкуете?» «Да мелкая не сможет сдвинуть такую тяжесть», — пожурил я. «А что насчет мастера?» «Я бдю. Слежу за округой». «Бдюльник», — буркнула Лейтарис, легко катящая бочку к центральному залу. Наконец мы перетащили все бочки с горючим маслом из временного хранилища в помещение с пульсирующим сердцем. Находиться здесь нам было сложно. Темные эманации серьезно давили на разум. Лейна держалась с трудом. План мой был прост, как анзурские часы. Поджечь главное сердце и посмотреть, что из этого получится. В прошлые разы мы расправлялись с этими темными кусками плоти с помощью пламени. Горело оно очень хорошо. Вот только я сомневался, что одной Ниуру нам хватит на этот раз. Все-таки подземное сердце выглядело мощным и крепким. Я надеялся, что пожар вызовет суматоху и отвлечет культистов. Мы же в это время проникнем в главное хранилище Длани и как следует там покопаемся. В казне Гронка не должно храниться много золота и других ништяков. Самый простой и быстрый способ пополнить свое состояние. А там, глядишь, можно будет себе какое-нибудь баронство прикупить и жить припеваючи. Правда, еще ведь осталось проклятье, но с ним как-нибудь совладаем. Благородный купец Харан Мрадиш ратовал за то, чтобы зарабатывать средства честным трудом. Но украсть у культистов значит сделать миру одолжение. Добрые дела должны вознаграждаться. Заодно и сердечко прихлопнем. Что-то мне не улыбалось жить в мире, где правит одна лишь тьма. Как я буду тогда рабами торговать, если вся работорговля государственная? Возьму свое, а дальше можно будет продолжить вести честный бизнес. «Кажется, закончили», — обвел я взором приготовления. Бочки были заботливо расставлены по периметру пульсирующего сердца. Парочку Лия даже умудрилась затащить наверх на гору плоти. Существу тяжесть не понравилась, но скинуть с себя бочки оно не могло. Только лениво шевелило щупальцами, обдирая камень. «Перекормили тебя, бедолагу!» — похлопал я по склизкому боку существа. «Даже двигаться не в состоянии. Ничего, мы закончим твои страдания. Нюрка, как только мы отойдем подальше, поджигай! Двигаем к точке выхода». «Да, мастер, огня будет много! Ха-ха-ха-ха-ха!» Злодейски рассмеялась Красная. «Главное, сама не поджарься! Нельзя сжечь того, в чьем сердце горит огонь!» Махнув рукой, я нырнул в один из тоннелей следом за остальными. Мы отбежали на приличное расстояние и стали ждать. Поначалу ничего не происходило. Только слышался где-то в глубине катакомб мерный настойчивый стук капель воды. Затем раздался приглушенный раскат. Рев постепенно нарастал. Воздух в тоннеле заметался туда-сюда, поднимая слои пыли. Мы замерли в ожидании. Дребезжащий звук все усиливался. «Мне кажется, или рев становится все ближе?» — вопросила Лейтарис. «Бегите, глупцы!» Проревела белугой, несущаяся по коридору Ниуру. Мрачные тоннели осветило лучезарное пламя, преследующее красную по пятам. Клубящийся поток желто-черного огня выглядел завораживающе красиво. Тьма соединилась с огненной стихией в прекрасном водовороте. Вот только нам эта красота ничего хорошего не сулила. «Валим!» — рявкнул я и подтолкнул Лейну к проходу. Темные эманации били с мощью кузнечного молота. Сердце высвободило всю накопленную внутри энергию, и немалая ее часть разлетелась по катакомбам. «Наста!» — пискнула мелкая после очередного жесткого темного выброса и рухнула на пол. Лейтарис без лишних разговоров подхватила ученицу и потащила дальше по коридору. Темное пламя догнало нас и принялось лизать пятки. Я выставил барьер со спины и закрылся от гудящей стихии. Огонь лизал магический покров, проедая дыры, пытался обойти с разных сторон и достать мое бренное тело. «Ты не пройдешь!» — рыкнул я. «Сворачиваем направо! Здесь есть выход ближе!» Черный огонь почти полностью сожрал мой барьер, да еще и парочку ожогов оставил, но мне удалось слегка его замедлить. Слуги добрались до тайного входа в катакомбы. Не особо разбираясь, Лия разнесла замок зачарованным клинком. Мы выбрались в подвал какой-то гостиницы для офицеров, быстро поднялись в главный холл. По пятам за нами неслось неостановимое пламя. Оно выплеснулось из тоннеля и ворвалось в пределы постоялого двора. Гостиницу моментально охватил огонь. Возникла настоящая кутерьма. Слуги, рабы, владельцы двора, жрецы, послушники и другие темные прорывались через пламя наружу, выпрыгивали из окон. Благо, высота тут была в большинстве небольшой, второй-третий этаж. Раздавались крики ужаса, орали заживо сгорающие культисты. Мы выскочили на улицу, где, наконец, смогли немного перевести дух после жесткого забега. Гранкани пылал. Черное пламя вырывалось из недр во множестве мест. Катакомбы темные понастроили с запасом. Имелись выходы во многих ключевых объектах. Огонь проник во многие заведения, в том числе канцелярию. Пожар объял темную обитель. Мы с минуту просто стояли на улице, стараясь отдышаться и прийти в себя. Вокруг носились взбудораженные культисты. Жрецы истошно отдавали указания, гвардейцы совершали нелепые действия, не понимая, что им делать. Пожарных тревог тут явно не проводили. Раздался могучий треск. Мы повернули голову в сторону центра крепости. Цитадель, самое высокое строение в Гранкане, была объята огнем. Башня прямо на наших глазах начала оседать, величаво и неумолимо. Камни обрушивались вниз, хороня под собой тех, кому не повезло находиться внутри. Похоже, огонь в эпицентре сердца нанес такие повреждения, что даже камень оплавился и потек. Подземелье провалилось, увлекая за собой и главную башню. Наверное, им стоило поставить цитадель подальше от сердца. Но кто его знает, вдруг такое расположение необходимо для ритуалов. На первый взгляд, больше никакие постройки и башни не рухнули. Пострадала только сама цитадель. Тем не менее, пожар распространился почти по всему Гранкани. Не все строения здесь были сложены из камня. Да и перекрытия, крыши с полами горели прекрасно и внутри мраморных дворцов и храмов. «Вот так пламя!» — восхитилась Ниуру, в глазах которой отражался извечный огонь. «Хе! Вот это я понимаю, настоящий хаос! Куда там темным недоумкам?» — воскликнул я. «Пусть учатся и мотают на ус, как надо делать!» Меня распирали азарт и эйфория. Представление вышло на славу, даже более громкое и разрушительное, чем я ожидал. Тьма в моей крови одобряла подобную выходку. Стихия не служила Шукхуру, она служила только мне. Уверен, что без темного аспекта я бы не решился на такую сумасбродную выходку. Сами виноваты, нечего было осквернять и грабить благородного купца. Огонь должен стать сигналом святому сопротивлению и Лиге Безаков. Повстанцы проникали в крепость по секретным тоннелям, которые мне удалось выведать. Они должны внести свой вклад в разгром врага. «Наша цель — казна Длани!» — проговорил я. «Шустрее!» Ургнаш. Череда неудач и не думала заканчиваться. Мало ему двух перерождений, так верховному жрецу и дальше не везло. Ургнаш полагал, что приведение адепта Аурифи ко тьме будет отличным достижением. Он вернет благоволение владыки. В принципе, так оно и случилось, вот только последствия оказались катастрофичными. Мрадиш внезапно решил посетить Радлиган. Обосновался в Гранкане, начал ловить повстанцев, втираться в доверие к высшим слоям Длани. Путал ему все карты. История с падением башни и понижением в ранге стала последней каплей. Ургнаш был уверен, что Мрадиш замешан в происшествии, но доказательств набрать не сумел. Достойного алиби у Харана не было, так что это определенно он подстроил обрушение. Ургнаш должен был еще пару дней назад отправиться с отрядом на патрулирование границы, однако старший жрец всеми силами откладывал поездку. Поднимал все свои старые связи, молился и делал подношения владыке. Пытался достучаться до Гибелли. Вот только все старания оказались тщетны. Терпение жреца лопнуло. Он не собирался покидать Гранкани, не закрыв старые счеты. Мрадиш должен умереть. Нужное заклинание у него с собой есть, поэтому владыка не сможет вернуть посланника к жизни. Повелитель ночи будет определенно недоволен выходкой Ургнаша. Все-таки он делал определенную ставку на адепта-перебежчика. Однако Ургнашу стало безразлично. Пускай владыка и накажет его, месть должна свершиться. Приняв решение, Ургнаш вместе с несколькими самыми преданными слугами отправился на поиски несносного жреца. Однако Мрадиш как сквозь землю провалился. Наступил закат, солнце скрылось за горизонтом. И в этот самый момент все вокруг заполыхало. Черный огонь вырывался из-под земли. Темные эманации били, словно сумасшедшие. Простые рабы и слабые послушники падали без сознания, прибитые таким сильным ударом сырой тьмы. «Сердце!» — произнес Ургнаш, обеспокоенно поняв, что происходит. «Кто-то уничтожил главное сердце! И я даже догадываюсь, кто!» — проскрежетал он зубами. На уме у жреца имелся только один кандидат в предатели тьмы — поганец Харан Мрадиш. Тот, кого он спас, кому даровал тьму и привел в Гранкани. «Я тебя породил. Я тебя и уничтожу!» — прорычал он. «Господин, говорят, повстанцы в крепости!» «Не сейчас. Сначала надо уничтожить Мрадиша!» «Но...» «Я хочу видеть его отрубленную голову!» «Да, господин!» — отшатнулся от озверевшего жреца послушник. Словно ищейка, Ургнаш принялся рыскать по пылающим улочкам темной крепости. Где-то сражались с пожарами, а где-то с повылезавшими повстанцами. Словно насекомые, те каким-то образом проникали в крепость. Впрочем, известно каким. Мрадиш им сдал все подземные коммуникации, и те пролезли в Гранкани. «Мрадиш!» — взревел жрец, увидев знакомую лысину в переулке. «Мне сейчас не до бесед, брат Ургнаш. Сопротивление проникло в крепость. Надо скорее помогать братьям!» — отмахнулся он. «Это твоих рук дело. А даже если и нет, не имеет значения. Ты должен умереть здесь и сейчас». «Но, господин, мы не можем нападать на другого старшего жреца», — несмело высказался послушник. «Мрадиш, предатель тьмы, хотите получить благословение владыки и вторую жизнь? Окружайте гадов! В атаку!» Ургнаш принялся плести свои излюбленные шары темной стихии и отправлять во врагов. Помимо самого Мрадиша рядом с ним крутились и слуги — высокая эльфийка, красная и малолетняя волшебница. «Чародейку не трогайте!» — предупредил он. «Она мне еще пригодится!» «На чужой каравай рот не разевай!» — воскликнул Мрадиш, принимая темный сгусток на щит. Харан принялся активно отвечать, используя тьму, воздух и молнию. Чародей умело сочетал разноплановые заклинания, использовал их в нужные моменты. «Твоя тьма все так же слаба! Тебе не победить!» «Не тьмой единой!» — хмуро ответил он, получив удар в плечо. Слуги Мрадиша бились с послушниками и жрецами, которые сохранили верность Ургнашу. Они даже согласились отправиться на границу вместе с ним, что заслуживало всяческой похвалы. Их смерти его не печалили, но было неприятно терять полезных подчиненных. Высокая эльфийка оказала серьезное сопротивление, как и в прошлые разы. Красная стала намного сильнее с момента их последней стычки. И даже юная чародейка вносила свой вклад. Харан двигался быстро и уверенно. Словно бывалый боец-маг, побывавший в сотнях передряг. Возможно, так оно и было. Он тоже стал немного сильнее. Вот только зря он пренебрегал тьмой. Мог бы действительно возвыситься, но вместо этого полагался на другие стихии. Ургнаш воевал один на один с Хараном. У них образовалась настоящая дуэль. Мрадиш пытался навязать ближний бой, пробив темный щит зачарованным мечом, однако старший жрец быстро отступал и восстанавливал барьер. Тьма в этом плане удобнее стандартных печатей. Пока ты их активируешь, темный будет давно стоять под защитой родной стихии. Плюс можно придать тьме любую форму, если достаточно тренироваться. Хочешь плотный барьер с одной стороны, хочешь полный купол вокруг себя. Мрадиш потихоньку сдавал. Как ни крути, а ранг верховного жреца был выше его. Ургнаш знал больше магических техник, имел больший запас сил и мог плести более мощные заклинания. Его шары неизменно пробивали защиту Харана, тогда как тот не мог его толком достать. Ургнаш почувствовал, что победа близка. Он настолько сильно сосредоточился на своем извечном враге, что упустил из виду окружение. В его голове пульсировала только одна мысль — убить Мратиша. Как вдруг сбоку в жреца прилетело светящееся огненное кольцо с черными вставками. Ургнаш не успел увернуться или напитать защиту на этом направлении. Огненное кольцо пробило слой темного барьера, в момент прожгло робу и впилось в плоть. Его объяло неостановимое пламя. Боль от ожогов моментально распространилась по всему телу. «Ты! Ты будешь умирать медленно!» — прорычал Ургнаш с досады. «Темные не играют по честным правилам», — заявила красная эльфийка, пришедшая сюзерену на помощь. «Убейте же ее!» Послушники, постепенно таявшие прямо на глазах, занялись эльфийкой, и Ургнашу не пришлось воевать на два фронта. Вот только удар оказался крайне болезненным. Он не мог улучшить момент, чтобы потушить огонь. В его арсенале и печатей-то водных не было. Он владел идеально только тьмой, а тушить огонь тьмой — не лучшая затея. Харан усилил напор, понимая, что оппонент слабеет. Ургнаш начал отступать, отбиваясь от атак и пытаясь сбить приставучее пламя. Боль заставила его допустить ошибку. Клинок Харана прошил ослабленный темный барьер и вонзился в живот. Новая вспышка боли отрезвила. Жрец резво отпрыгнул назад, словно и не был ранен. Сдавленно зарычав, он принялся закидывать врага темными заклятиями без разбора. Он был уверен, что на сей раз достанет противника. Однако Мрадиш вдруг отступил и принялся плясать, уклоняясь от атак или принимая их на щит. Ургнаш все поливал и поливал врага темными сгустками. Переулок и стены домов вокруг покрылись дымящимися провалами от попаданий боевых заклятий. Наконец он осознал, что магическая энергия подходит к концу. Запас тьмы не бесконечен. Харан вывел его из себя и заставил потратиться. Ургнаш переключился на более экономные удары, но было поздно. Мрадиш снова перехватил инициативу и начал его теснить. Молния ужалила жреца в ногу, а следом и воздушное заклинание сбило его на землю. «Господин!» — крикнул один из послушников. Однако слуги Мрадиша не дали прийти ему на выручку. Одному снесли голову, другого прожгли насквозь. Ургнаш вложил в свою финальную атаку все остатки энергии и всю накопленную злость. На этот раз он сформировал широкую волну, такую, чтобы Мрадиш просто не успел увернуться. Заклинание полетело во врага, но Харан вдруг припал к земле, распластался и прижался лицом. Нижняя часть темной волны слегка задела его, похлопав по спине и заду. В этих местах на доспехах и одеждах остались заметные подпалины. Тем не менее, самого Харана он серьезно ранить не сумел. Достал во время боя пару раз, но при этом Мрадиш оставался вполне боеспособен. Жрец покачнулся и оперся о поврежденную стену дома. Недостаток энергии его серьезно подкосил. Если бы владыка только мог поделиться с ним силами. Ургнаш достал зачарованный кинжал и встал перед надвигающимся Хараном. Лысый торговец казался ему неумолимым злом, от которого нет спасения. «Я верно служил владыке! Помоги мне, повелитель! Дай же сил!» — воскликнул он. «Владыка сейчас тебя не слышит! Есть одно интересное заклинаньице, чтобы за нами не подглядывали! Хе!» — заявил Харан, коварно ухмыляясь. «Да хватит уже с ним лясы точить! Прикончите его, мастер, во славу огня!» — прикрикнула красная. «Ты права. Долгие разговоры с противником — признак второсортного злодея!» Мрадиш рванул вперед. Жрец выставил кинжал и приготовился ударить последними крупицами тьмы. Однако Харан активировал воздушную печать. Ургнаша ударила в бок и развернула. А следом и зачарованный клинок вошел сбоку и пронзил сердце. Жрец хватал ртом воздух, задыхаясь от боли. Он умирал уже не раз, но этот вполне мог стать последним. Настолько унизительного поражения он доселе не получал, ведь владыка более не благоволит ему. «А чтобы твою душонку не нашли, добавим особый лунный капкан. Специально ради тебя конструировал». Магические контуры обволокли тело Ургнаша и вцепились в его ауру. Он не знал, что именно использовал Мрадиш, но ничего хорошего это жрецу не сулило. «Так его, мастер, во славу огня и тьмы!» — услышал он затихающий голос красной эльфийки. Сознание покидало старшего жреца Ургнаша. «Двое их всегда, ни больше, ни меньше. Учитель и ученица». Последнее, что он услышал перед тем, как отойти в мир иной. Глава 21. Харан Мрадиш. Задал нам Ургнаш с подельниками знатную трёпку. Хорошо, хоть его понизили так, что большой отряд он собрать не сумел. Лейна сражалась из рук вон плохо из-за темных выбросов, Лейтарис тоже морщилась. Только мы с Неуру бились на полную катушку. Моих слуг, да и меня самого, изрядно потрепало. Не прям критически, но мы вынуждены были задержаться ненадолго, чтобы наложить на себя хотя бы по одной целебной печати. В душе моей царило полное удовлетворение. Ургнаш мертв. Я полагал, что лунный капкан сработал, а если и нет, то вряд ли темный бог будет возвращать его к жизни. Заклятый враг помер. Жаль только, что Ургнаш не единственный, кого хотелось придавить, но всему свое время. Сейчас нам следовало сосредоточиться на благородном грабеже. Казначейство Длани совсем близко. «Точно! Не забыть про осколки!» Поднялся я на ноги, однако не успел осуществить задуманное. Я прихрамывал на левую ногу, да и в плече все еще разливалась боль. На лице и других открытых участках кожи остались следы неприятных темных ожогов. Маны пришлось потратить немало, так что я закинулся красно-оранжевым осколком. Сейчас не до экономии. Потрепало нас, но унести мешок другой золота мы точно сможем. «Брат Мрадиш, что произошло?» Внезапно ворвался в переулок взмыленный Кантерига с большим отрядом темной гвардии. Верховный жрец обвел взглядом место бойни. Вокруг нас валялись многочисленные тела послушников и других уничтоженных нами темных, включая нашего общего знакомого. Версия у меня могла быть одна. Ее я и придерживался. «Брат Кантерига, случилась беда! Жрец Ургнаш предал тьму!» «Как?» «Он впал в безумство, затаил злобу из-за своих неудач и понижения в должности. Посчитал, что с ним обошлись несправедливо. Это он повинен в уничтожении главного сердца». «Ургнаш?» «Разумеется!» У него имелся доступ в катакомбы, он знал многих патрульных и жрецов. У него была серьезная мотивация. Перед боем в разговоре с ним я узнал, что Ургнаш возжелал по максимуму насолить Длани. Он считал, что делает это во имя владыки. Жрец совершенно обезумел. Тьма и злоба поглотили его разум. В это трудно поверить. Хоть Ургнаш и был не в себе в последнее время, но пойти против Длани... «Сам в шоке!» — качнул я головой. «Но самое позорное для меня, что я не сумел прознать про планы сопротивления. Ургнаш связался с ними и поведал про тайные пути, с помощью которых можно проникнуть в крепость. Он возжелал максимальной мести, ликования и хаоса. Совсем слетел с катушек». «Во всем этом нам еще предстоит разобраться», — заметил Кантерига, не спеша со мной во всем соглашаться. «Расследование подтвердит мои слова. В любом случае Ургнаш понес заслуженное наказание и больше не доставит Длани проблем. Мы должны покарать бунтовщиков, вырезать повстанцев подчистую. Это я виноват, что прошляпил вторжение. Сейчас наилучший шанс проявить себя и уничтожить как можно больше этих назойливых насекомых». «Золотые слова, брат Мрадиш. Сопротивление прорвало оборону в нескольких местах. Начнем с казначейства. Мы должны защитить казну». «Идем», — кивнул он, и мы двинулись прочь по улице. Не успели мы и квартал миновать, как с крыши одного из домов вниз спикировало вооруженное огромным молотом существо. Серебристые волосы развивались, в черных глазах отражалось пламя бушующих пожаров. «Нареченный», — обрадованно жутко проговорила Ульданте. «Нашла. Твою налево», — горько вздохнул я. Лунная эльфийка попала под воздействие темных выбросов. А я ведь думал о том, что Ульданта надо оставить временно в келье для медитации в храме. Там, где защищенные стены не дадут тьме проникнуть в ее разум. Однако в итоге жадность победила, и я продал ее Хадлуансу. Тяжелый молот с околозвуковой скоростью разрезал воздух и врезался в спешно выставленный мной барьер. Заклинание пошло трещинами, а меня отбросило на несколько метров. Сильные эти воительницы, заразы! «Не навредите ей! У лунной помутнение из-за темного выброса!» — проговорил я, кряхтя. «Задержите ее!» Нас было много, Ульданте одна. Однако лунную такой расклад не остановил. Она принялась бросаться на меня, стремясь дотянуться молотом. Послушники и жрецы Кантерига встали на пути обезумевшей эльфийки. Тяжелый молот раскидывал их в стороны, словно пушинки. Один из недоумков отправил в нее темный сгусток, за что огреб уже от меня. «Сказал же, не навреди!» — врезал я по нему кулаком ветра. «Остановите ее без боевых заклятий!» «Да как это сделать? Она чудовищно сильна!» Единственное, что помогало, — это наши слейные молнии. Кантерига тоже владел немного водой, но лунную его заклинания не смущали. Тьма — плохая стихия, когда речь заходила о чьем-то задержании. Тьмой проще убить, чем вырубить кого-то. Ульданте получала травмы, ожоги и раны, однако шла вперед. Громила темных, била молотом по моему щиту. Лии тоже доставалось, когда она пробовала помочь мне. Высокая тоже не знала способа обезвредить Ульданте без нанесения серьезного урона. Да еще поди, попробуй подойди к ней на дистанцию удара, мгновенно молотом прилетит. Казалось, тьма давала ей силы и возможности, которых в обычном бою она не демонстрировала. Ульданте становилась настоящей машиной для убийства. «Казначейство горит! Запас осколков сдетонировал!» — донеслись до нас крики. Мы отвлеклись от лунной и посмотрели в сторону респектабельного темного здания. Казначейство пылало. Из всех окон шел чернеющий дым. Выплескивались темные волны, пылало яркое пламя. «Кто посмел?» — рявкнул я. «Повстанцы постарались. Они пытаются уйти через катакомбы». «Зараза!» Все ценное утащили до того, как я сумел приблизиться к казначейству, а что не смогли унести, уничтожили. Похоже, в казне хранился приличный запас черных осколков, которые могли привести к эффекту, сравнимому с уничтожением сердца. Серьезный пожар и выбросы темной стихии. После такого хаоса там внутри ничего ценного не останется. Придется проводить долгие раскопки, чтобы вытащить из развалин расплавленное золото. Если повстанцы вообще хоть что-то оставили внутри. Не исключено, что сопротивление обнесло казначейство длани подчистую. Вселенская обида поглотила меня с головой. Какого лысого на пути к богатству возникает столько препятствий? Сначала Ургнаш, затем Кантерига, теперь еще и Ульданте объявилась. И из последней я сам виноват. Мог ведь избрать более безопасный вариант, оставить ее в защищенном месте на время выброса стихии. «Нет, решил дополнительно подзаработать!» Жадность фраера сгубила, что называется. «Может, мне не стоило так сильно зацикливаться на золоте?» — пробормотал я про себя, отступая от бешеной эльфийки. «Да не, бред какой-то». На мгновение я усомнился в собственных жизненных установках. Казалось, у меня из-под ног выдернула опору, на которой я твердо стоял. И я начал лететь куда-то вниз, в бездонную бездну. Действительно ли в жизни могут быть другие цели, или я сам себя накручиваю? «Сколько еще мы будем терять времени?» — взорвался Кантерига. «Если ничего не придумаешь, я прибью эту лунную тварь!» «Ульданте, милая, прекрати! Это же я, твой нареченный! Одумайся!» — прокричал я, пытаясь достучаться до обезумевшей спутницы. «Нареченный!» — вдруг остановилась та, хлопая глазами. «Что происходит?» «Держи себя в руках! Изгони тьму! Верни самообладание! Ради меня, ради себя! Ты сможешь! Ты сильная!» Непроглядный мрак начал потихоньку уходить из глаз лунной эльфийки. Неясно, повезло ли нам, или мой призыв действительно сработал. Все-таки основной выброс тьмы прошел. Возможно, она пришла в себя самостоятельно. Но мне приятно думать, что Ульданте научилась лучше себя контролировать, и наша связь помогла. Сейчас, в любом случае, нам следовало срочно бежать к казначейству. Возможно, мы еще сумеем перехватить повстанцев с награбленным. Хотя бы один мешок золота, и я буду более чем доволен. Вперед! Не отставайте! Невзирая на ранение, я понесся вперед к пылающему зданию. Во дворе и внутри еще шел бой. Повстанцы пробивались наружу и двигались к другому строению, в котором как раз и имелся один из входов в подземелье. Чудо, что огонь сердца затронул проход не так сильно, и сопротивление смогло пробиться внутрь. Сейчас они пытались уйти тем же путем, каким и пришли. Я заметил Минтерса. Воитель был серьезно ранен. Он уже потерял левую руку. Однако это не остановило повстанца. Он прикрывал отход до последнего, позволяя своим союзникам покинуть поле боя. Сопротивление тут покуролесило изрядно, но все-таки солдат Длани в крепости было заметно больше. Первый хаос неожиданного нападения спадал. Жрецы и командиры давали указания, собирали бойцов. Все больше и больше гвардейцев подтягивалось к местам прорыва. В прямом противостоянии повстанцам не победить. Иначе бы они еще раньше дали бой Длани. И даже уничтожение сердца хоть и наделало разрушений, вызвав пожар, не так уж сильно сказалось на боеспособности темных. Разве что послушников некоторых свалил удар темных эманаций. Большая часть войск была готова дать отпор врагу. Я замедлился, не желая вступать в прямое противостояние. Однако Кантерига и еще пара прибывших отрядов рванули вперед. Остатки оборонявшихся быстро прорвали. Минтерса с еще несколькими бойцами отрезали от точки эвакуации. Воитель сражался, а Келев, однако стая гиен растерзала лидера сопротивления. Мужчина пал пронзенный копьем и изуродованный темными сгустками. Я подошел ближе, с обнаженным клинком, наперевес. Понимая, что раненого лидера могут взять в плен, зачем последуют долгие пытки, да и рассказать Минтер смог много чего нехорошего про меня, я решил окончить мучение поверженного. «Я ни о чем не жалею. Сопротивление будет жить», — проговорил тот тихо, осознавая свою участь. «Проклятый червь! Сколько же ты нервов нам вымотал!» Выплюнул я и пронзил сердце Минтерса клинком, после чего добавил беззвучно одними губами. «Спи спокойно, боец». Кто знает, вдруг Неликор обратит на него внимание и решит поощрить новым телом. Все-таки Минтерс сражался достойно и наверняка набрал солидное состояние из казны Длани. Будет им финансирование и сопротивление на долгие годы. Больше бойцов смогут привлечь на свою сторону. Да и Длани-то ослабит. Как ни крути, а золото тоже играло большую роль в продвижении темного проекта. «Следовало оставить его в живых. Этот воитель мог многое знать», — пожурил Кантерига. «Моя ошибка», — кивнул я. «Меня просто выводят из себя эти насекомые, что посмели напасть на крепость». «Ваше темнейшество», — подбежали к Кантерига послушники. «Первожрица мертва». «Каким образом?» — нахмурился жрец. «Она находилась в цитадели во время обрушения. Тьма не смогла спасти первожрицу». «Во имя тьмы!» — ругнулся он. «Мы должны осмотреть обломки. Продолжайте зачистку улиц. Бунтовщики должны быть уничтожены. Тушите пожары!» Кантерига развил бурную деятельность. Понимая, что ничем поживиться мне здесь более не светит, я дал команду жестом своим, и мы со слугами потихоньку слиняли. Кантерига же двинулся в сторону цитадели. Вероятно, он... либо один из верховных генералов армии временно возглавит Длань на период отсутствия Гибелли. Если Шукхур в ней не разочаровался, то вернет к жизни. Впрочем, бесконечно возрождать всех своих фаворитов боги не могли. Имелись у них свои ограничения, насколько мне известно. Так что ему придется выбирать, кого из павших возвращать к жизни. Скорее всего, этим счастливчиком окажется не Ургнаш, что мне на руку. Жрец мог дать против меня показания. Я не предполагал, что мне удастся замести следы полностью. Все-таки наследили мы прилично, но попытаться стоило. Ведь иначе за мной начнется охота всей темной машины без каких-либо ограничений. Шокхур не поскупится и отправит по мою душу целую темную армию. Мой план не был идеален, не был проработан на 100%, однако тьма в душе твердила: и так сойдет. Авось прокатит. Лишь будущее покажет, была ли стихия права, или мне стоило продумать стратегию лучше. Сделанного в любом случае не воротишь. С Дланью поквитались, Ургнаша достали. С казной прокатили, правда, что обидно. Но зато Ульданты удачно продали. Кое-какие деньжата появились. Поделятся ли повстанцы со мной награбленным? Что-то я сильно в этом сомневался. Единственным, кто действительно оставался на моей стороне, это был Минтерс. И больше его с нами нет. Причем я добил воителя на глазах у нескольких убегающих сопротивленцев. Вряд ли мне что-либо там светит. Сейчас у меня был выбор — сбежать или посмотреть, как там дела обстоят у Лиги. «Что будем делать?» — уточнила Лиетарис. «Надо уходить, пока есть такая возможность», — озираясь вокруг, заметила Ульданте. «Так жаль Минтерса. Мы, правда, не могли никак помочь». «Слишком много темных рядом», — качнул я головой. «Кантерига не поверил мне на 100%. Нас бы вместе с ним положили». «А что насчет Неллис? Смогла ли Лига освободить рабов?» — напомнила Ньюру. «Хадлонс — один из самых старых верховных жрецов. Наверняка он скопил много богатств у себя». «Мудрое замечание, особенно для рыжей. Заскочим к Хадлонсу и валим», — принял я решение. «Эй, пожгу ведь!» — возмутилась Красная. Мы бегом понеслись в сторону канцелярии с рабскими бараками, которыми заведовал Хадлонс. Канцелярия тоже частично пылала. Огонь перекинулся на верхние этажи. Вокруг сновали темные, но пока относительно мало. Их занимали больше другие стратегические объекты. Судя по всему, повстанцы проникли в канцелярию по-тихому, отчего и не привлекли много внимания. Что и неудивительно, ведь один из входов в подземелье находился прямо в самом здании. Лига Бизаков подобралась к своей цели вплотную. «Что здесь происходит?» — обратился я к оцепившим здание послушникам. «Остатки налетчиков забаррикадировались в здании. Мы ждем подкрепления, чтобы выбить их оттуда. Либо огонь сам справится». «Верховного жреца Хадлонса видели?» «Верховный с преданными подручными сдерживали первый натиск бунтовщиков. Его судьба нам неизвестна». «Понятно. Ждите подкреплений. Мы попробуем разведать обстановку». «Это опасно, господин старший жрец?» «Опасно? Я и есть опасность. За мной». Мы со слугами проникли в здание. Нижние этажи не так сильно пострадали от пожара, на удивление, но кое-где деревянные потолки горели. Дым в основном шел наверх. В канцелярии использовали минимум отделки. Здесь были высокие потолки. Так что пожар объял здание лишь частично. Разрушив баррикады, мы выскочили в главный зал для приемов, где нас часто встречал Хадлонс. На сей раз картина выглядела совершенно иначе. Везде валялись тела мертвых послушников, жрецов и лиговцев. У большинства уже были вскрыты грудные клетки. Осколки из них благоразумно вытащили. В зале ранее прошел очень мощный бой. Почти возле самой двери на полу валялся маленький бледный мальчик. Хадлонс был мертв, хотя на первый взгляд с его телом все было в порядке. Лишь присмотревшись, я заметил кровь в районе виска в спутанных волосах. Похоже, ему проткнули голову кинжалом или тонким клинком. Странно, что так мало крови вытекло, но поди разбери, что происходит с физиологией таких старых темных жрецов. Члены Лиги Бизаков, охранявшие помещение, всполошились и ощетинились оружием. Многие из них были серьезно ранены, однако намерения у них были самые боевые. «Харан Мрадиш! Где Неллис?» — поднял я руку. «Я слышал про него. Нам нельзя доверять Мрадишу», — возразил один из бойцов. «Пусть подойдет», — донесся до меня едва слышимый голос из угла зала. Я направился вперед и увидел, что на полу лежит обезображенное тело. Когда-то красивая, здоровая и статная чародейка превратилась в обугленный кусок плоти. Тьма пожрала многие ее конечности, часть торса и исказила лицо. Волос не осталось. С большим трудом, но я все же узнал Неллис. Хадлонс изрядно ее потрепал. «Мы ждем, когда подоспеет целитель. Нельзя ее двигать в таком состоянии», — сообщил мне один из подручных рядом с ней. «Мне уже не помочь. Сказала же, уходите». С трудом выдавила она из себя слова. «Ой, какая утрата!» — всплеснул я руками. «А ведь я думал о том, чтобы предложить тебе место в моем прекрасном отряде». Лейна бросилась накладывать целебные плетения на раненую, но я знал, что это делать поздно. Существовал предел, за которым человеческому организму уже не помочь, сколько бы маны ты ни влил. «Тебя я меньше всего хотела видеть перед смертью, мерзавец». «А я рад тебя видеть. Хе. Неужели способности адепта не помогли тебе справиться с одним верховным жрецом?» «Хадлонс был очень силен», — поведал лиговец рядом. «К тому же в канцелярии находилось несколько жрецов высших рангов. Нам пришлось тяжело. Но рабов мы смогли освободить. Сейчас их выводят по тоннелям». «Значит, своей главной цели вы добились. «Сделай одолжение, Харан», — попросила она. «Добей». «Уверена? Думаешь, Аурифи вернет тебя к жизни?» «Я сделала, что могла, во славу ее. Если и нет, то моя смерть не будет напрасной. Уводите людей». Засомневался я. «Темные идут! Новые отряды на подходе!» — завопил один из караульных, следя за обстановкой из коридора. В зал начали врываться гвардейцы со жрецами. «Надеюсь, мы с тобой еще увидимся, милочка. Попроси богиню о сексуальном теле с роскошными формами, пожалуйста». «Да пошел ты, Мрадиш!» Из последних сил исторгла она. Я поднял руку и выпустил точечное копье, сотканное из тьмы. Стихия пронзила и поглотила останки некогда величественной чародейки, закончив ее жизненный путь в данной телесной оболочке. Была у меня мысля наложить лунный капкан, но все-таки былой обиды на Неллис я более не держал, поэтому так подставлять ее не стал. Кто знает, быть может, Аурифи вернет свою любимую адептку в новом теле, и мы еще встретимся. Главное, чтобы по одну сторону баррикад, а не как в прошлые разы. Лига с сопротивлением ушли. Пора и нам честь знать. Надо только свалить так, чтобы у разозленных служителей темного бога осталось ко мне как можно меньше вопросов. А дальше от взора высших сущностей лунная пелена сокроет. Глава 22. Лига и сопротивление добились полностью или частично задуманного. Черную Делань они победить не планировали ввиду невозможности. Но урон нанесли приличный. Обнесли казну, освободили предназначенных в жертву рабов. Выходит, что нанесли чувствительный удар по тьме. Я с удивлением осознал, что в итоге намного больше помогал именно сопротивлению с Лигой, а не темным. Хотя и считал себя человеком с серой моралью, который работает лишь на себя. Неужели я поступил так не только ради золота, но и просто потому, что где-то в глубине меня спрятаны светлые черты? Личность Мрадиша не так сильно повлияла на мой характер. Неужели я рыцарь в сверкающих доспехах? Тошнотворный добряк Мрадиш. Впрочем, в свое оправдание можно отметить, что одна из главных целей операции — это запустить свои шаловливые ручонки в казну Длани. Сопротивление и Лиги брать нечего, по сути. Темных же пощипать сами боги велели. Другой вопрос, что сокровища проплыли мимо моих рук. И все из-за продажи Ульданты. Если бы она нас не задержала или помогла с Ургнашем, мы бы намного быстрее достигли казначейства. Эх, долго я еще буду вспоминать эту свою ошибку. Неллис уничтожена. Тело чародейки вряд ли смогут опознать без специальных магических трюков. В зал ворвались наиболее смелые культисты во главе с братом Хиваттом, который оказался поблизости. Лиговцы начали хаотично отступать, отстреливаясь и отбиваясь. Двигались они ко входу в подвал, где наверняка имелся доступ в катакомбы, через которые они и ворвались в канцелярию Длани. Решать следовало очень быстро. Либо остаться и пограбить под шумок контору, обобрать Хадлонса до нитки, либо валить сразу. В первом случае у жрецов могли возникнуть вопросы. После случившегося задерживаться в Гранкане мне не слишком хотелось. Я попытался изъять осколок из груди Неллис, однако его повредило во время боя. Чародейку действительно приложили сильно, да еще и я добавил. Осколки являлись крепким материалом, но не абсолютно непробиваемым. Иначе бы из них делали какую-нибудь ультимативную броню. А ведь с Неллис мог выпасть минимум желтый осколок. Как расточительно. Даже помереть не смогла нормально. По крайней мере, Ниуру, улучив момент, покопалась в Хадлонсе. Лиговцы собрали осколки с тел своих павших, жрецы же им были не сильно интересны. Послушники нас слабо заботили, а вот получить сочный, жирный осколок с верховного жреца — это неплохой трофей. Жаль, что в Ургнаше нам не дал покопаться Кантерига. По крайней мере, с Вилзесару и других гвардейцев возле сердца мы набрали немного золота, украшений и осколков. Не пропадать же добру. «Проклятые повстанцы! Я вас всех уничтожу! Где чертова адептка?» Проревел я и швырнул темный сгусток в сторону одного из лиговцев. «Догнать их во что бы то ни стало! Шевелитесь!» Я бросился вперед. Слуги не отставали. Долго объяснять мою задумку не потребовалось. Мы пробились вперед, прошли через ряды наступающих темных и понеслись следом за отступающими. «Брат Мрадиш, куда вы?» — недоуменно откликнулся Хиват, мимо которого мы пробежали. «Вали, тварей!» — ревел я, изображая.